Начиная этот контекст, Христос выражает о себе «я», и здесь стоит черточка в русском переводе. То есть, аналогичное выражение Иисуса Христа к тому, что однажды сказал Бог, когда написано «явился Бог Моисею в терновом кусте», когда и шел для того, чтобы избавить, и он сказал, что «я услышал стенание народа моего, иду избавить его из Египта». И когда настал период посланничества Моисея для того, чтобы вывести народ израильский из Египта, вот и в этом диалоге компромиссном между Богом и Моисеем, у Моисея возник вопрос, если я приду к ним и скажу, что Бог меня послал, а они скажут, как твое имя? Вы помните это выражение? И Бог там провозгласил свое имя и сказал, «Я есмь сущий Иегова от начала». «Я есмь». И вот эта параллель, она присуща Христу. И если мы смотрим вообще на пророков, то Бог везде говорил через пророков, что «из Египта я возвал сына моего, первенца моего». Конечно, мы понимаем, что в буквальном смысле это был Израиль, не правда ли? Но в образном смысле или в духовном смысле мы понимаем, что за всем этим стоял Христос. Когда мы анализируем Священное Писание, сопоставляя одно с другим, то апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе говорит, кого он предузнал, тех и предопределил, тех и призвал, тех и избрал, чтобы они были подобны образу Сына Своему, чтобы Ему, то есть Христу, быть первородным между многими братьями. То есть в духовном смысле, если мы называем сегодня с вами Бога Отцом, нашим Отцом, то первородство в этом отношении принадлежит непосредственно Христу Иисусу. И уже анализируя все события, которые имели место в жизни израильского народа по пути из Египта в Ханаан, то мы видим, что написано, что все они ели духовную еду, пили из духовного камня. Камень же был кто? Христос, правда? То есть мы видим, что в сущности Бог практически в лице Иисуса Христа выводил Израиля из Египта. И именно на вот этот термин ссылается евангелист Матфей, когда он говорит, что из Египта я возвал сына своего. Вы помните? Матфей ссылается именно на это слово. Так вот, по всей видимости, правильнее будет сегодня сказать так, что именно Иисус Христос – это была та личность, которая вела, вот из личности Божества, которая вела Израиль в обетованную землю. И здесь, когда он явился Моисею, он говорит, «Я есмь сущий от начала», сущность Бога. Уже позже, в 17 главе первосвященнической своей молитве, он скажет, что «Я открыл имя Твое людям». 84 имени мы находим на страницах Библии, ознаменованных в имени Божьем. Господь милующий, Господь шалом, вот, источник взывающего и так дальше. И вот эти вот 84 имени, которые имеют место на страницах Священной Библии, Христос говорит, «Я открыл имя Твое людям». И здесь Он говорит, «Я есмь», правильнее было бы читать, «Я есмь истинная виноградная лоза». Когда мы возвращаемся назад в историю в отношении израильского народа, спасибо, мы находим следующее, что Бог всегда обращался к Израилю и называл ее виноградную лозою. Вот. И когда мы приходим в 5 главу пророка Исаии, там написано, что на вершине уточненной воспою возлюбленному песнь, возлюбленному его на вершине уточненной горы был виноградник. И там написано, что он насадил его, обнес его оградою, вот, выкопал в нем точило и так дальше. То есть все, что было в отношении со стороны хозяина этого виноградника, было все сделано. И Бог говорит, что я ожидал, что он принесет мне добрые плоды, но он принес мне дикие ягоды. В другом месте мы читаем в пророка, мы читаем о том, что «Я насадил тебя», Бог говорит в отношении Израиля, «как благородную лозу». Как же ты превратилась у меня в отрасль чужой лозы? То есть все приоритеты благословения в лице Авраама, данные его потомству, были предназначены Израилю. Вот. Но поскольку уже во Второзаконии мы читаем, что сок от лозы Содомской и плоды их не от лозы Гоморской. Уже во Второзаконии Бог говорил это через Моисея за горький корень, о котором позже напишет апостол Павел в 12 главе Евреям 15 стихом, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда. То есть Израиль посредством неверия и идолопоклонства превратился в отрасль чужой лозы. И даже когда мы смотрим на историю израильского народа, мы вспоминали с вами однажды в проповеди в отношении Ефрема, насколько Божье первенство было, вы помните, о скрещении рук в лице Иакова, когда благословение приходило на Ефрема как на первородного, потому что Рувим потерял свое первенство. Но вследствие грехопадения, вследствие служения греху, Библия говорит, что пришло время, когда Бог через Исаию сказал, что пройдет 65 лет, и Ефрем перестанет существовать как народ. И даже в Откровении среди колен Израилевых, где перечисляется колено Израиля, мы не встречаем имени Ефрема. То есть Ефрем или Израиль, вот, вследствие грехопадения, они потеряли свое преимущество до определенного времени, как апостол Павел говорит, что я хочу сказать, чтобы вы не мечтали о себе более, нежели это нужно, вот, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени. То есть я хочу сказать, что в этом смысле тот замысел, который Бог вначале заложил в Израиле, он был растрачен и утерян Израилем. И, конечно, что если вы, допустим, садите в своем саду или в своем огороде какой-то полезный злак или красивое, хорошее дерево, и вы ожидаете, что оно принесет плода. Я помню в своей жизни, я очень любил наблюдать за своим отцом, потому что он очень любил заниматься в саду. И часто находил где-то, как мы говорили, я не знаю, даже в кустах, скажем, по-русски, по-украински это будет в корчах, где-то пойдет, найдет какую-то грушечку дикую. Я говорю, пап, она тебе нужна? Посмотришь. И приходило время, он садил ее в огороде, обрезал, оккультуривал, что-то прищеплял, там проходило время, и были на ней прекрасные плоды. Но представьте себе, что если вы вот нашли нечто подобное или купили, приобрели себе в собственность, и оно не оправдало, что вы будете делать? Вам нужно что-то другое, чтобы заменить, правда? Я третий год прихожу к этой смоковнице, и она не приносит плода. Сруби ее, зачем она место принимает? То есть практически кто-то другой должен быть, и Павел об этом напишет в Римлянам, что они отломились неверием, а мы привились верою. Но это опять выражение безграничной Божьей любви к нам, язычникам. Вот, потому что через их отпадение нам помилование. Так вот, в этой ситуации, когда Израиль потерял, Богу нужно было начать новую родословную, потому что все человечество, начиная от Адама и даже начиная родословное свое от Авраама, вот отца всех верующих, закон не смог довести до совершенства, потому что он был ослабленный плотью, он не смог. И Бог начинает в лице Иисуса Христа, в лице нового Адама, новую родословную. «Я есим». «Я есим истинная виноградная лоза». Вот. И дальше он говорит, «А вы ветви, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода». То есть со стороны отца, как со стороны всякого любого порядочного хозяина, нормального хозяина, который имеет определенный смысл в ведении садоводчества, вот, он проявляет всю свою заботу. Вот. И там в Исаии мы уже вспоминали сами, что он там выкопал точило, обнес оградою, чтобы, значит, облака проливали на него дождь и так дальше. То есть все нужно. Кто хоть немножко занимался с виноградом, вы знаете, сколько это нужно усилий. Каждую весну ты должен просмотреть каждую веточку, определенно ее на определенном расстоянии отрезать, оставляя ее возможность. Когда уже начинают грозды чуть-чуть наливаться, виноград слишком забрасывается листьям, вот, и опытный хозяин, он сразу приходит, отрезает жировики, он отрезает лишние листья, чтобы грозды набирали соком, чтобы они были полнее, слаще, вкуснее. Вот. То есть идет постоянная работа, постоянная забота, но цель одна – достичь позитивного плода, правда? Так вот, здесь Христос говорит, что всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть цель Бога достичь в нас, как в ветвях с вами, которые привились верою к Иисусу Христу, достичь плода. Вот. А приносящую плод он очищает, чтобы более принесла плода. То есть мы говорили о том, если вы когда-нибудь наблюдали на деревьях, люди, может быть, старше, они больше знают это, на яблоне или на груши, больше всего это страдает яблони, ну и вообще фруктовые деревья. В летнюю пору появляются так называемые жировики, жировые ветви, молодые паганцы, они так быстро, ровно, без всякой ветви, он просто один ствол растет вверх, и все. И он очень на себя много забирает энергии, очень много забирает сока, и он глушит плоды. Он не дает возможности им набирать полноту, ту, которую они должны набрать. Поэтому вот садовник приходит, и он обрезает лишнее, что ненужное, он подчищает вовремя, чтобы предотвратить это все, чтобы сок поступал туда, куда надо. Вот. И если мы смотрим сегодня на нашу жизнь, то я сказал уже, что цель Бога – это плод. И Христос сказал в другом месте, мы читаем, что не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли, и что делали? Приносили плод, и все? И чтобы плод ваш пребывал. И апостол Павел уже Римлянам 6 глава, там 22 стих говорил, а теперь, когда вы освободились от греха, плод вас есть что? Святость, а конец жизнь вечной. Конечно, когда мы говорим о плоде, то стоило бы, конечно, затронуть тему Галат, где апостол Павел говорит, что плод же Духа, любовь, радость, мир и так дальше. Вот. 12 плодов, 9 в Галат и 3 в Ефесянах, я не ошибся. Это те плоды, которые достигает Дух Святой в нашей жизни, вот. И мы приносим плод. Хотя я уже как-то говорил однажды, если вы помните, мы говорили о том, что я купил дерево на рынке, или я его где-то нашел, или уплатил за него цену, принес к себе в огород, в свой сад, посадил его. Я это сделал. Я заботился о дереве. Вот. И в конечном итоге мы понимаем, что яблоня зацвела, правда? Яблоня принесла плод, он созрел этот плод, и мы называем это яблоко, потому что это плод яблони, правда? Дерево, Христос сказал, познается по плоду. Но чей это плод? В буквальном смысле, мы понимаем, что это плод яблони, правда? Но если бы я ее не купил, если бы я ее не посадил, если бы я не заботился о ней, если бы я ее не поливал, не ухаживал, не ограждал, смогла бы она сама по себе где-то, может быть, в роще растя, она могла быть заглушена дикорастущими растениями. Но точно так же Дух Святой нашед нас в этом мире в лице Иисуса Христа, привел в Церковь Божию, окультурил нас, облагородил нас, иногда подрезает, иногда почищает, чтобы достичь в нас плода. Вот поэтому Павел говорит, что плод Духа, вот, мы приносим плоды, но это только благодаря потому, что Дух Святой воздействует на нас. Вы понимаете, какая наша роль и какая роль Духа Святого? И вот здесь Христос говорит, что всякую приносящую плод очищает, чтобы еще более приносила плод. Однажды, проезжая по Германии, я увидел, вот такие яблони, может быть, чуть-чуть немножко больше, выше. Вот. Но они, верхушки у них обрезаны настолько, я думаю, ну испортили сад. А потом, когда я через некоторое время уже ехал осенью, вот, смотрю, этот сад полностью увешанный красными красивыми яблоками. То есть садовник знал, что нужно сделать с деревом, чтобы оно принесло минимальный или максимальный плод, урожая. Вот. Точно так же в нашей жизни Бог знает, что нужно сделать. И конечная цель Бога в церкви – это достичь плода, как можно больше плода. И когда мы смотрим на свою семью, на своих детей, вот, они рождаются в нас, вот, и есть период, когда мы ими наслаждаемся, они маленькие, правда. Вот, нам интересно, когда они ручкой шевелят, когда уже начинают смотреть, мы ручкой там водим, а они смотрят глазками, нам это интересно. Но приходит момент в нашей жизни, когда это дитё начинает возрастать, и мы начинаем воспитывать его. Потом это словесное воспитание переходит в физическое наказание. Почему? Потому что мы хотим в наших детях достичь какой-то определенной цели, правда? Мы хотим, чтобы они достигли какого-то уровня познания или знания в своей жизни, чтобы они чего-то достигли, чтобы они были прежде всего культурными, вежливыми, отзывчивыми, послушными, вот, образованными. Потом мы ведем их в церковь. Вот, они духовно здесь возрастают, освящаются. Вот. Точно так же Бог поступает с нами. Вот. И когда дети наши нас не слушаются, правда, мы делаем им порою больно. Для чего? Чтобы отрезвить сознание, чтобы они поняли, что отец или мать имеют право на дисциплинарное взыскание или поощрение, чтобы тебе быть лучшим. И буквально мой старший сын недавно мне сказал, когда меньший там немножко начал шалить, он говорит, почему вы его не наказываете? Смотрите, что он делает. Я говорю, а с чего ты взял, что я должен его наказать? Ну вы же меня наказывали. То есть определенный момент, когда мы созреваем в знании. Вы понимаете, о чем идет речь? Точно так же Бог делает с нами в нашей жизни. Может быть, это немножко просматривается у нас с вами по-другому. Какие-то неустройства, какие-то болезни, какие-то лишения. Может быть, проходим через депрессии или через слезы. Или через, может быть, ты попал в полосу невезения или неуважения в обществе. И с тобой перестали считаться. Вот. Но через такие моменты Бог нас формирует. Потому что в нашей жизни собралось слишком много жировиков, если так можно выразиться. Собралось много того лишнего, что мешает нам быть плодоносными для Христа. И поэтому Бог говорит через Исаию: «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу тебя и сниму с тебя все свинцовое». У Бога есть процесс. Иногда он бывает очень болезненным, но Бог или садовник, Христос сказал, что Отец мой есть виноградар, или садовник, или виноградар, не имеет значения, вот, достигает плода. Он, раз ты находишься на его территории, он заинтересован, чтобы ты плодоносил.